1952, 8А. Храни равновесие. Равновесие духа – основа восприятия. Равновесие – основной закон сущего, принцип бытия всякой вещи. Равновесие – корень устоя. В его лучах пребываем мы при всех проявлениях жизни. Луч усиливает сущность явления. А что, если оно от зла? У нас малейшее неуравновесие грозит катастрофой. Надо сохранять равновесие. Начинается его утверждение с малого, и ни горе, ни радость, ничто не должно его нарушать. Неужели предпочтем улыбку угодливого лепетания непоколебимому спокойствию владыки? Или трепет страха, или гримасу условности? Можно все, но при условии сохранения полного спокойствия. Для приобретения равновесия надо поставить на карту все. Равновесие – условия восхождения. Или оно, или ничто. Никто не устоит против равновесия. Это сила, это мощь, это власть. Это кристалл огня и кристалл мощи. Храните равновесие любой ценой. Никаких уступок, ни при каких условиях. Почему требуем торжественного спокойствия? Если спокойствие есть венец духа, то равновесие – его форма, форма венца или аспект выявления мощи Духа. Только в центре, только во мне можно обрести эту мощь. Я – мощь равновесия. Во мне обретешь его силу. Разделив все явления на приятные и неприятные, и не допуская, чтобы приятные выводили из равновесия, тем самым устанавливаем и обретаем власть над неприятными. Принцип «не радуйтесь и не будете печаловаться». Моя же радость не от мира сего. Есть чувства космические и чувства земные. Чувства земные приведем к молчанию, со стороны обоих полюсов сдерживая любой из них, чтобы не дать возможности утвердиться и выявиться другому. И только тогда дух будет открыт для чувств космических. Первые связаны с личностью, вторые – с космосом. И радость ваша пусть будет совершенная. Формула не личной, но космической, пространственной радости. Не в тишине, но в вихре боя надо учиться равновесию. Потому час трудный сверкает алмазами возможности. На чем же иначе закалим дух? И нет иного пути понять и выучить великий урок. Так будем на страже, готовые в любой момент обуздать оболочки и радуясь возможности упражнять и закалять дух. Не закалить огненного клинка духа в стоячем болоте, будь это даже болото благополучия. В бурю, в холоде и голоде поспешаем. Так поймем, что взойти можно лишь по ступеням, а они разные. И когда можешь сказать «весь полностью, до глубины твой», это будет ступень победы. Так утверждаю тебя в величии спокойствия духа и огненной мощи равновесия. Прими дар мой и помни, близость к владыке – это высшее счастье, доступное смертному на земле и после в мирах. Огненной печатью моего духа запечатлен дар мой тебе. Прими его. Я сказал.